11. Крысиная жизнь. Бог пребывает не только в сердцах людей, но и в сердцах кошек и собак. Шрила Прабхупада. В Йошиматхе наша группа разделяется. Одни предпочитают путешествовать в спокойном темпе, а другие, в том числе и я, ощущают себя искателями сокровищ в заколдованной стране. Мы хотим отыскать как можно больше золотых самородков, что в нашем случае означает посетить как можно больше мест паломничества. По этой причине сегодня, по обоюдному согласию сторон, мы разделились на две группы. Атмананда и Бхарата поедут во Вриндаван, а мы с доктором Аурелиусом, Балагопалом и Лакшманом отправимся дальше, на этот раз в Кедаранатх, одну из важнейших святынь Шивы в Гималаях. Путь предстоит не близкий, поэтому мы выезжаем в 7 часов утра. Здесь по улицам ездить опасно. Нам приходится то и дело маневрировать между огромными валунами, что упали с гор. Даже представить страшно, что было бы, если бы один из таких камешков упал на крышу нашего джипа. Сильно уставшие, мы приезжаем в небольшую деревушку и останавливаемся в маленькой ночлежке с 4 комнатами, носящей громкое название «Отель Гималаи». Обессиленные, мы тут же валимся на койки. Иногда мне кажется, что ходить пешком было бы не так тяжело, как ездить по этим подобиям улиц. Вдруг буйные веселые крики врываются в мой сон. Я встаю, подхожу к окну, и от открывшейся картины волосы у меня встают дыбом. На площади стоит зеленая железная коробка. Вокруг нее, похоже, собралась вся деревня. Всякий раз, когда коробку открывают, оттуда выпрыгивает крыса и в ужасе бежит, стараясь пересечь широкую площадь. Люди визжат от восторга, а 6 или 7 мужчин бросаются с длинными палками вслед за крысой и убивают ее. Приблизительно 10 крыс уже лежат мертвыми на земле, но толпа хочет еще насладиться жестокостью, и страшная игра продолжается. Я бы вмешался, однако обычаи еще более непоколебимы, чем гималайские горы. И этот вот обычай наверняка создан для того, чтобы дать выход агрессии. Однако как это возможно, чтобы вся деревня восторгалась такой гадостью? Похоже, любое отвратительное действие обладает своего рода притягательной силой. И для меня тоже. Я замечаю в толпе маленького мальчика. Он немигающим взглядом смотрит на происходящее. Громко орущие мужчины догоняют крысу, наносят ей удар, но убивают не сразу, ожидая, пока животное отползет чуть дальше и поднимется, а затем уже втроем убивают ее. Мальчик плачет и отворачивается, но потом снова продолжает смотреть. Из зеленой коробки вылезает очередная крыса. Она, по-видимому, понимает, что сейчас с ней будут делать. Наверное, в прошлой жизни она была одним из этих негодяев. Проворно подбежав к одному из держащих палки мужчин, она впивается ему в ногу. Тот вопит от боли. Другие не могут ничего сделать, ведь если бы они ударили, то могли бы поранить своего товарища. Тем временем крыса, воспользовавшись всеобщим переполохом, проскальзывает между ног людей на свободу. Молодец, крыса. В отвращении я отхожу от окна и думаю, насколько мы похожи на этих несчастных животных. Нам отпущено всего несколько дней, а потом нас настигнет ужасная смерть. Разве мы не приговорены к смерти? Без духовной цели наша жизнь – это просто прозябание заключенных, ждущих исполнения приговора. Что же мешает нам приложить все свои силы, чтобы встать на духовный путь? Вот опять я возвращаюсь к той же знакомой теме. Говорится, что только возможность осуществить мечту делает нашу жизнь достойной того, чтобы называться жизнью. Когда мы чего-то сильно-сильно желаем, когда в нас постоянно звучит наша мечта, тогда все мироздание начинает нам помогать. В начале наших поисков Бог делает нам подарок, энтузиазм, с помощью которого мы покидаем истоптанные привычные тропы и устремляемся к новым горизонтам. Однако на новом пути нашу решимость будут проверять трижды. Первое испытание случается, когда мы теряем веру в достижимость цели и когда сомнения велят нам сдаться. Вторая проверка происходит, когда вера в цель обретена, но вдруг мы пугаемся, что действительно ее достигнем. Причина этого в том, что нас страшит новая непривычная жизнь. Под конец, когда до цели осталось совсем немного, нас ждет последняя проверка. Нас спросят о каждом уроке, который мы учили на этом пути. Мы должны будем доказать, что хорошо усвоили материал. И здесь зачастую даже те, кто прошел через другие испытания, сдаются, уподобляясь человеку, потерпевшему крушение и тонущему в нескольких метрах от спасительного берега, или альпинисту, сорвавшемуся в пропасть в нескольких шагах от покоренной вершины. Такой последний экзамен сдаст тот, кто сумел выучить тайный язык жизни. Язык воодушевления, полной поглощенности и неустанного стремления. Этот язык устраняет преграды эгоцентризма и сомнений. В конечном итоге это язык любви, той самой силы, которая родилась прежде людей, которая выходит за пределы наших представлений о мире и которая устремлена к Богу. Все понимают этот язык, он дает начало всем вещам. Перед моими глазами стоит тот маленький герой из зеленой коробки. У него была мечта. Он верил в возможность свободы и обрел силу убежать от деревенской толпы, вооруженной палками.